Кузя, а? Ну, теперь твоя очередь. Рассказывай. Ну что ж, я готов. Моя история кратка. В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только двуногая собака. И жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание. Поэтому я так и назову свой рассказ. «Двуногая собака». О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле. Это была настоящая собака, которая жила во дворе нашей гимназии. До моего третьего класса она была совершенно нормальная. Но когда я перешел, засыпанный наградами, в четвертый класс, то однажды этот ординарный пес потерпел оригинальнейшее крушение. Именно, перебегая дорогу, попал под автомобиль. Да так попал, что колесом ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу. Какой ужас! Неужели и сдох? Да в том-то и дело, сударыня, что выжил. Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное. Остался он, ну, песик этот, с одной правой передней и левой задней ногой. Причем ходить, конечно, он не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломано две ножки и по диагонали. Никак его, черта, не поставишь. Но прошло некоторое время, и собака наша стала показывать чудеса. Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке. Вдруг свистнешь ее, подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком и вдруг как побежит. Ой-ой-ой, послушай, Кузя, да ведь это же невозможно. Да почему невозможно? Она бегала по принципу двухколесного велосипеда. Сразу приобретала инерцию и мчалась как сумасшедшая. Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась на бок тоже вроде двухколесного велосипеда. А так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища, то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи. Я вижу по некоторым лицам, что вы мне не совсем верите, но я утверждаю, что собака такая была. И как любит говорить Новакович, это легко проверить. Ее звали Лорд, а владельца звали Гусаков. Он теперь тоже плавает, ну, где-то там, на чем-то. И еще посмотрим, какую историю поведаешь ты нам, мотылек. Да. Действительно, теперь твоя очередь, мотылек. Да. Вот твой стиль обладает большими литературными достоинствами. И поэтому ты не будешь коречить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы. Алло, алло. Мы слушаем. Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо. Хотя коронование куколки для меня большой праздник. Кстати, куколка, благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности? О, спасибо, я вам бесконечно благодарен. Ну, с редактором мы ладим, хотя, знаете что... Он мне говорил, что собирается оставить вершины, его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю, и он устроит вам в газете заведование литературным отделом? Нет, где там? Я его так тогда отделал, что мне придется жить отдельно от этого отдела. Простите за плохой каламбур. А за вас я рад. Очень рад, куколка. Вы оправдываете мои надежды. Благодарю вас. Ну, однако к делу. Да, да. Моя история будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гойи. Тем более, что и в истории это главное действующее лицо — художник. Итак, о художнике, который не мог попасть домой. Я, подобно меценату, люблю побродить по разным трущобам. Поэтому однажды я оказался в одном мрачном трактире на обводном канале. Помню, на стене там висели два суровых плаката. «За потребованное платить вперед» и «За головные уборы гостей, положенные на стол, хозяин не отвечает». Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание привлек к себе один человек, сидевший налево от меня в полутемном углу. Его лицо было бело, как мел. Углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмые, будто испуганно, сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом и, взяв свою бутылку вина, перекочевал к моему столику. Вскоре из его рассказа я узнал, что он художник, и что у него 5 дней назад от разрыва сердца умерла жена, которую он очень любил. Больше суток он просидел над ней, глядя на ее мертвое лицо, а потом, заметив первые признаки разложения, испугался и убежал. И с тех пор он дома не появлялся. А жена его как умерла, так и лежала в их комнате. Дело в том, что он в первый раз в жизни столкнулся со смертью и не знал, что нужно делать, как хоронить. И я понял, что должен помочь ему. Тогда, оставив его в трактирной комнате, я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок взял околоточного и доктора. Вскоре мы вошли в мастерскую художника. Действительно, на полу лежала женщина. И первый, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да, нелегко дышалось в этой комнате. К вечеру вся процедура была закончена. Мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на обводном канале. Что же вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена. Благодарно поцеловал меня, пробормотал: «Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала». И, как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Потом я видел картину. Прекрасная, эдакая мистическая вещь. На выставке была. А что вы думаете, меценат? Этот непрактичный художник, это Божье дитя, любил живую жизнь еще больше, чем мы с вами. Ты меня обокрал, мотылек. Я хотел рассказать историю в том же грустном, зловещем стиле, а ты меня опередил. О, милый меценат, вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом «Во вкусе Гои». Начинайте и вы. Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула, и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю о сумасшедшем, которого обманули. 2 года тому назад проживал я летом в одном из своих имений. Река, сенокос, парк. Ах, хорошо. Вот приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав Зубчинский. Ну, как-то уселись мы с ним на веранде играть в шахматы. Болтаем о том, о сём. Вдруг он, сделав удачный ход, посмотрел на меня странными глазами и говорит: «А что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?» Шутка была глупая, я пожал плечами и снисходительно усмехнулся. Но друг не унимался. «Сено, — говорит, — великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь.